Я хотел бы обратиться к родителям. Скажите, какое ваше желание? Вы хотите, чтобы ваших детей благословил Господь? Так? Понятно. Вы сегодня готовы посвятить Господу? Так, братья и сестры, мы сейчас совершим молитву благословения, но прежде я прочитаю один текст Святого Писания. Книга Бытие, 49 глава. Я читаю 28 текст. Вот все 12 колен Израилевых, и вот что сказал им отец их, и благословил их, и дал им благословение. Яков позаботился о своих сыновьях. Он их собрал всех вместе. Он каждому отдельно что-то сказал. И мы читаем, и он их благословил. Братья и сестры, родительское благословение имеет большое значение. Родственники, когда благословляют, это тоже очень хорошо. Но что мы можем дать детям нашим, когда их благословляем? Принципы мы, в принципе, мы только можем дать им хорошее наставление, хорошее пожелание. Хорошее пожелание. Но наделить счастьем мы их не можем. Мы можем подарить им хорошие вещи. Но сделать их счастливыми родители не в состоянии. Делает счастливыми людей только Бог. Только Он податель благословения. Потому что сам Господь написано «благословен». И благословенный во веки Бог может наделить счастьем. И мы, люди, можем только обратиться к благословенному. И сказать ему: Господи, мы хотим, чтобы Твое благословение почивало на детях наших. Надели их Твоим счастьем. Надели их благополучием в этой жизни. И Яков говорит, какое благополучие он хотел своим детям, и перечисляет это благополучие. Братья и сестры, вот все, что мы можем только попросить у Бога. Но наделяет счастьем только Господь. И вот сегодня родители засвидетельствовали, мы хотим, чтобы Бог благословил наших детей. Братья и сестры, Бог наделяет великим счастьем детей. Благословенный от Бога человек говорил так: да приложит вам Господь более и более вам и детям вашим. Да даст Господь более и более вам и детям вашим. Благословенны вы Господом, сотворившим небо и землю. Это благословение Господне. Мы читаем Евангелие от Марка в 10 главе. Когда родители подошли и принесли своих младенцев Господу. И они попросили, чтобы Христос хотя бы к ним прикоснулся. Хоть какое-нибудь маленькое благословение им дал. И мы читаем дальше: Христос обнял этих детей и благословил их. Бог наделил их великим счастьем. Братья и сестры, я не сомневаюсь, что эти дети, на которых рука Господа легла, они в Царство Небесное пришли. Потому что они Божье благословение приняли. через своих родителей. Арту не обидишься, не обидишься. И вот родители хотят, чтобы Господь благословил их детей. И не обидишься, корова на чеки я обдалась. Братья и сестры, Бог обязательно благословит. Не, ну мне отдал я обдам куда. Но Он нечто говорит и родителям. Куда не обидишься, а нам кому это грова? Я хочу вам нечто сказать. Маньянде, а нам это грова? Бог возлагает на вас большую ответственность. Ну, бодрненда, ультярка сермастемби. Чтобы это благословение, которое дети получат от Господа. Чеки я бы, а чеки гня гням гуду Господь гад. Вы могли собирать для ваших детей. Бодр, маламба бир мандиеми, а чеки то ие мне. Вашей праведной жизнью. Бодр, чит меда илерканда. Я хочу прочитать один текст в книге Руфь. Руфь Вадаркан, напой Вадам Долагравам. И говорили женщины Неемине. Не, Неемине мамы. Благословен Господь, что не оставил тебя ныне без наследника. Я бы да, ну, все ты, панксипо, не угаю Агнанда. И да будет славно имя его в Израиле. Я лум джада, буду не умда Израиль Богна. Он будет тебя отрадую и питателем старости твоей. Май псор гэнгу, и ситнга улам дар гэнгу, нарбэн хэван малигана. И взяла Наимин дитя сие и носила его в объятиях своих и была ему нянькою. И Наимин дикнатики мня мэда и шаолпа ялла уда, пили мас як мэда. Вы хотите, чтобы ваши дети вас в старости досматривали? Вы хотели бы, чтобы ваши дети, когда вы будете старенькие, за вами могли ухаживать? Я не сомневаюсь, что родители этого хотят. И если вы это хотите, поступите, как это сделано Наиминь. Она взяла этого дитя на руки. Она прижала его к груди. И она была ему нянькою. Некоторые родители, у них рождается ребенок, они куда-нибудь отдают его, в интернат, в детский сад, куда угодно. Они не хотят нянчиться. Буду масять не дугорва. И потом эти дети вырастают, и они не любят своих родителей. И у нас на России часто бывает, дети своих стареньких отдают в дома престарелых. Родители не хотели нянчиться, когда они бы маленькие были. Дети выросли и не хотят нянчиться со старенькими родителями. Если Бог продлит вашу жизнь и ваши дети станут большие, а вы будете старенькими, вас дети не оставят, если вы с ними будете нянчиться. Вы хотите этого благословения Господнего? И мы об этом помолимся. По примеру нашего Господа Иисуса Христа, мы совершим молитву благословения. Господь Иисус, не оргнись, мань туй мам сертого. Мы сейчас все станем для молитвы. Малдя нултена туй мой эмня. Родители возьмут своих детей на руки и принесут их Господу. Не обнися, мачки думают, ты не могу, и ну не реган татиду. А потом братья служителя помолятся, взявши детей на руки, и тоже принесут их Господу. Встанем для молитвы. Сангун туй мой эмня.